Или просто потому, что мать не знала об этом снимке? Дело в том, что, глядя на снимок, который теперь у меня и который я покажу вам, доктор Роуз, при нашей следующей встрече, нельзя понять, кто его сделал. И почему папа хранил эту фотографию, мне тоже не совсем понятно. Ведь на ней центральная фигура не его дочь, не его родная дочь, погибшая в младенчестве, а юная, улыбающаяся, золотоволосая женщина, которая не приходится, не приходилась и впоследствии не будет приходиться ему женой, и которая не была и матерью ребенка. Я спросил у папы, кто такая Катя Вольф, потому что это было самым естественным в данной ситуации. Он рассказал мне, что она была няней Сони. Она немка, — добавил он, — и в то время довольно плохо говорила по-английски. У нее за спиной был драматичный, наделавший много шума побег из Восточной Германии на самодельном воздушном шаре вместе с ее приятелем, и благодаря этому побегу она приобрела некоторую известность. Вы знаете эту историю, доктор Роуз? Вряд ли. Полагаю, вам в тот год было не больше 10 лет. И жили тогда где? В Америке? Я проживаю в Англии, то есть находясь гораздо ближе, чем вы, к тому месту, где все это случилось, почти ничего не помню. А вот, судя по папиным словам, в те дни об этом много писали и говорили, потому что Катя и ее приятель предприняли свою попытку не в полях или лесах, где у них было больше шансов незамеченными пересечь границу между Востоком и Западом. Нет, они полетели прямо из Берлина. Парень до окончания их путешествия не дожил, его подстрелили пограничники, а Катя долетела. И таким образом она получила свои 15 минут славы и стала знаменосцем свободы. Телевизионные новости, первые полосы газет, статьи в журналах, радиоинтервью. В конце концов ее пригласили жить в Англию. Я внимательно слушал папин рассказ и следил за выражением его лица. Я искал проявление его чувств, скрытого смысла. Я пытался делать выводы и умозаключения. Потому что даже сейчас, при нынешних обстоятельствах, здесь, на Чалкот-сквер, в музыкальной комнате, в 15 футах от Гварнери, вынутого из футляра, что, разумеется, можно назвать прогрессом, ради бога, доктор Роуз, скажите мне, что это прогресс, хотя я не могу заставить себя поднять инструмент к плечу. Даже сейчас есть вопросы, которые я не в силах задать своему отцу. Какие вопросы, хотите вы знать? Вопросы, которые один за другим всплывают в моей голове. Кто сфотографировал Катю и Соню? Почему моя мать оставила только этот снимок? Знала ли она о существовании этого снимка? Забрала ли она все остальные снимки или уничтожила их? И почему? Это самое главное. Почему отец никогда раньше не говорил со мной о них, о Кате, о Соне и о моей матери? Очевидно, что он не забыл об их существовании. Ведь при первом моем упоминании о Соне он тут же достал ее фотографию, и, богом клянусь, состояние снимка неоспоримо свидетельствовало о том, что его доставали сотни раз и подолгу держали в руках. Так почему он молчал столько лет? Порой люди избегают определенных тем, говорите вы. Они не хотят возвращаться к тому, что причиняет им боль. И что же причиняет отцу такую боль? Сама Соня, ее смерть, моя мать, ее уход, фотографии или Катя Вольф?